Этилия. Когда побледневший от злости очмес поймал меня у двери в покое, я не поняла, что случилось. Оказалось, Вадерский король успел сбежать, прихватив свою подстилку. Кузен рычал и едва не рвал зубами стеганый шелк халата. Мне кое-как удалось успокоить его, пообещав отвлечь Вадерского лорда от сундуков. Очмес хотел лично убедиться в том, что Вайнор не спрятал в багаже что-то особо ценное. Пришлось предложить свою помощь. Увести Вадерского лорда от сундуков оказалось невозможно. Этот солдафон не желал никуда идти. Нахал! Упрямый баран! У меня все внутри закипело от такого ослиного упрямства. Я решила ударить его по щеке, чтобы оставить рубец на память о нашем знакомстве. Но этот вадерец оказался слишком высок. Веер скользнул по крепкой мужской шее, оставив отравленными иглами длинную царапину. Заструилась кровь. Лорд мягко опустился на землю рядом с повозкой. Кузен немедленно оказался рядом. Спрыгнув с крыши флигеля, он ловко спрятал наглого солдафона за уже водруженным на телегу сундуком, а потом вернулся на крышу. Мне следовало идти, но далеко отходить я не стала. Решила взглянуть на очмеса со стороны. Вальяжно появившись из-за угла, кузен начал распоряжаться лакеями самостоятельно. Я тихонько наблюдала, не вмешиваясь. Когда очмесу не удалось получить ключи, он махнул мне рукой, чтобы я шла в сад, а сам направился на хозяйственный двор. Я так и сделала. Провела прискучные полчаса в компании новых фрейлин и вскоре снова увидела хизарского посла. «Дамы, пригласим лорда-посла прогуляться с нами». «О, да!» — защебетали новенькие клушки, восторженно блестя глазами. Я отправила одну из девушек пригласить его к нам. Очмес немедленно подошел ближе, раскланялся и предложил мне руку. Дамы благоразумно отстали. Кузен и любовник наливался тяжелым, как камень, гневом. «Кузнец отказался открывать замки!» — свистящим шепотом сообщил он. «Так сломайте!» — безмятежно улыбнулась я, прикрывая губы веером. «Мне самой хочется получить на память пару безделушек из королевского багажа». «Не выходит!» — очмес уже выплевывал слова, словно ему не хватало воздуха. «Очень крепкое дерево, и камердинера нигде нет. Похоже, он ускакал вместе с хозяином». «Можем отправить сундуки в Бариту?» Я задумчиво подняла взор к небу. «Вадерский лорд спит, а королю Вайнору будет приятно увидеть свой гардероб, когда он застегнет на мне браслет». Я неприятно улыбнулась, и очмес успокоился. «Так и сделаем», — сказал он, склоняясь к вычурной оранжевой розе. «Придворного заберем с собой или бросим здесь?» «Киньте его на сундуки!» Я опять недобро усмехнулась, предвкушая жестокое развлечение. «Пусть проспится!» Очмес оскалил зубы. Он сам учил меня использовать плеть и получать удовольствие от чужих страданий. «Всем вадерцам, что попадут нам в руки, придется дорого заплатить за неразумие их короля!» Через несколько минут прогулки хизарский посол учтиво склонился, поцеловал мою руку и простился.